На наш участок ездят двое. Приметы совпадают полностью. До этого случая ограничивались кражами в электропоездах у пьяных. Но дерзкие, способны на тяжкие преступления. И осторожны. Поймать с поличным пока не представлялось возможным. Это они. Телефонограмма. Начальнику отдела милиции на станции Москва-Астраханская, полковнику милиции Бахметьеву В.А. По имеющимся данным, в вечернее время в электропоездах, находящихся в вашем оперативном обслуживании, занимаются кражами двое неизвестных в возрасте 22-23 лет, среднего роста, в черных полушубках, шапках из кроликов. У одного имеется на лице сбоку пятно, похожее на ссадину. По имеющимся данным, неизвестные действуют крайне осторожно, постоянно перепроверяются из-за опасения быть замеченными. В случае подозрений на слежку могут скрыться. Начальник Жилевского отделения милиции. Распоряжение начальника отдела милиции. В соответствии с планом оперативно-розыскных мероприятий, начиная с 18 часов 12 февраля сего года, силами инспекторского состава уголовного розыска и приданных подразделений перекрыть на вечернее и ночное время все находящиеся в обслуживании платформы, станции, посадочные площадки и пригородные поезда. Работу личного состава отдела милиции на период проведения операции осуществлять по усиленному варианту. Полковник милиции Бахметьев В.А. Четверг, 12 февраля и утро 13-го. «Уходят через пути», — услышал Денисов в крошечном манипуляторе под курткой. «Скорее!» — он оглянулся. Темные фигурки уже бежали впереди, где между высокими платформами у кирпичного домика, пункта технического осмотра, на уровне колес застыл мощный луч прожектора. «Перебегай!» — подстегнула по рации Колыхалова. «Им не видно тебя за лучом!» И сразу же. «По четвертому пути электричка. Осторожнее!» Денисов спрыгнул с платформы на путь. Рядом бесшумно тормозил прибывающий электропоезд. «Ох, и погоняют они нас сегодня!» — подумал Денисов. Еще не прошло и 20 минут, как он и ККК заметили в толпе на перроне двух парней в полушубках и кроличьих шапках. У одного на щеке краснела ссадина. И сразу началась гонка. Авторы ориентировки, работники Жилевского уголовного розыска, оказались правы, предупредив, постоянно перепроверяются, путают следы, очень осторожны. «Пошли, пошли!» — заторопила Денисова по рации Колыхалова. «Я 218!» — вклинился в разговор невидимый Антон Сабодаш. «Рассчитывайте на меня! Подключаюсь!» «Пошли!» — пересохшими губами повторила Колыхалова. Электричка отправлялась. Парни перебежали путь, вскочили в первый вагон. ККК успела заскочить в кабину машиниста. В последнюю секунду Денисов и Антон оказались в 10-м, в служебном купе проводницы. Вагон проплыл мимо неярких вокзальных светильников, мимо десятков людей, ожидающих очередную электричку. «Порядок!» — крикнул Антон в микрофон, чтобы успокоить находившуюся за 9 вагонов Колыхалову. «Погнали!» Привыкшая ко всему проводница спросила. «Здесь поедете?» «Или пройдете по составу?» «Пройдем», — ответил Денисов. Она открыла внутреннюю дверь. Денисов, за ним Сабодаш, прошли в вагон. Электричка была не из дальних, до Расторгуева. Пассажиров ехало немного. В первом же пустом тамбуре Денисов и Антон остановились. «Я 218», — оповестил Антон в манипулятор. «Находимся во втором вагоне от хвоста». Колыхалова не отзывалась. Видимо, стояла среди пассажиров. «Станция Москва-Товарная», — объявила проводница по поездному радио.